Российской Федерации введена эта система. Например, в Москве единый налог на вмененный доход не введен. В Московской области есть отдельные виды деятельности, которые можно осуществлять и ввести налогообложение на основе единого налога на вмененный доход. Во многих субъектах Российской Федерации этот вид налогообложения тоже не вводился. И самое главное, что хотелось бы отметить в деятельности индивидуального предпринимателя, в чем ее большое преимущество. Индивидуальный предприниматель, заплатив положенные налоги, оставшуюся прибыль со спокойной душой может положить себе в карман как свой легальный доход. И больше ничего никому платить не должен. Делать он это может произвольно, по срокам. Самое главное, чтобы на налоги оставались деньги. В то же время участники ООО, акционеры акционерного общества и участники других видов предпринимательской деятельности, получив свои дивиденды после уплаты всех налогов, должны уплатить с этих дивидендов 8% налога на доходы. Сравните, предприниматель платит 13% подоходного налога при стандартной системе налогообложения, и предприятия, юридические лица платят 24% налога на прибыль предприятий. Разница существенная. Также сравните 6% с доходов или 15% с разницей между доходами и расходами при упрощенной системе налогообложения и 6-9% на обналичку. Тоже, что называется, почувствуйте разницу. Гораздо удобнее получать свой доход, не думая о каких-то рисках, последствиях, нежели теми или иными способами уводить прибыль, как-то минимизировать свои расходы. В этом немалое преимущество такой формы предпринимательской деятельности, как индивидуальный предприниматель. В то же время у индивидуального предпринимателя есть определенные недостатки. Это прежде всего ответственность, вычеты по НДС и статус индивидуального предпринимателя. Итак, ответственность индивидуального предпринимателя. Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. То есть, если вы набрали кредитов, набрали товара, и каким-то образом ваша деятельность не заладилась, и вы поняли, что вообще вам придется закрывать ваше предприятие, то если вы не сможете расплатиться по своим обязательствам, то в судебном порядке органы правосудия имеют право описать ваше имущество. Здесь есть некоторое исключение, некоторая оптимистическая нотка. Она заключается в том, что не подлежит взысканию имущества, которое является жизненно необходимым и без которого вы не можете обойтись. Это и жилище единственное, если у вас нету второй квартиры, и автомобиль, необходимый для передвижения, если у вас нету второго, и вплоть до каких-то продуктов, минимума продуктов, которые необходимы для вашей жизнедеятельности. На них не может быть наложено взыскание. В то же время нужно иметь в виду, что имущество, нажитое супругами в совместной жизни, является совместной собственностью. И если вы зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя и на вас накладываются взыскания, то оно будет наложено и на все имущество ваше совместное, независимо от того, что второй супруг не является индивидуальным предпринимателем. Второй особенностью взаимоотношений индивидуального предпринимателя с контрагентами и партнерами является вычеты НДС. В чем здесь суть? Дело в том, что чаще всего индивидуальные предприниматели не являются плательщиками НДС. И в связи с этим те предприятия, которые являются плательщиками НДС, покупая продукцию у такого индивидуального предпринимателя, не могут уменьшить суммы НДС, которые они обязаны уплатить в качестве налога государству. Эта ситуация возникает у предпринимателей, которые ведут деятельность по упрощенной системе налогообложения и на основе патента, и на основе налога на единый вмененный доход. Давайте рассмотрим пример. Например, вы являетесь организацией, плательщиком НДС, и в течение квартала ваша прибыль, ваша выручка составила 110 рублей, в том числе 10 рублей НДС. В то же время за этот же период вы приобрели продукции на 55 рублей, в том числе НДС 5 рублей. Эти 5 рублей вы можете принять к вычету. То есть государству вы должны будете заплатить 10 рублей минус 5, итого 5 рублей налога на добавленную стоимость. И это, еще раз повторю, при том условии, что и вы, и ваш поставщик являются плательщиками НДС. Если же вашим поставщиком является организация или индивидуальный предприниматель, который плательщиком НДС не является, то вы принять к вычету эти 5 рублей НДС не можете. И таким образом вынуждены заплатить полные 10 рублей налога на добавленную стоимость. Суть вопроса здесь еще заключается в том, что по идее организации, которые не являются плательщиками НДС, не должны включать в конечную стоимость своей продукции для покупателей вот этот налог на добавленную стоимость. То есть их продукция должна быть дешевле на эту сумму. Но жизнь показывает, что все хотят продать подороже, и цены организации, которые ведут упрощенную систему налогообложения, не отличаются от цен организаций и индивидуальных предпринимателей, которые ведут свою бухгалтерскую отчетность по обычной системе. Таким образом, ваш покупатель вынужден платить большие налоги, чем в той ситуации, когда он в качестве контрагентов имеет плательщиков НДС. Вы можете убедить его в том, что ему выгодно с вами работать, только снизив цену на свою продукцию. Еще одним важным моментом в отношении преимуществ и недостатков такой организационной формы, как индивидуальный предприниматель, является статус. Дело в том, что для некоторых видов бизнеса, для некоторых контрагентов ваш статус имеет определенное значение. Тогда, когда весь ваш бизнес построен на вашем имени, построен на вашем авторитете, и вам не нужно нанимать большое количество сотрудников, когда масштабы вашего бизнеса невелики, то статус индивидуального предпринимателя вполне удобен. Но когда ваш бизнес достигает определенных размеров, и когда вашими партнерами и контрагентами являются крупные организации, то зачастую статус индивидуального предпринимателя их не удовлетворяет. Не солидно иметь дело с индивидуальным предпринимателем. Есть и такое мнение среди некоторых предпринимателей, некоторых руководителей и владельцев бизнеса. Мы рассмотрели основные аспекты, касающиеся специфики предпринимательской деятельности в виде индивидуального предпринимателя. Другой, самой распространенной организационно-правовой формой предпринимательской деятельности является общество с ограниченной ответственностью. В чем его преимущество? Общество с ограниченной ответственностью отличается от индивидуального предпринимателя тем, что участники общества отвечают по его обязательствам только в размере стоимости внесенных ими вкладов в уставной капитал общества. Если уставной капитал общества составляет 10 тысяч рублей, это минимально установленный на сегодняшний день размер, то ваша ответственность определяется вот этим размером, то есть 10 тысячами рублями. На вас лично, как на учредителя общества, не может быть наложено взыскание ни на ваше личное имущество, ни на имущество вашего супруга. Как я уже говорил, размер уставного капитала общества не может быть меньше 10 тысяч рублей. Максимальный размер уставного капитала общества не ограничен. Оплата уставного капитала общества возможна как деньгами, так и имуществом. При оплате деньгами эта операция очень проста. Вы после учреждения общества или до момента подачи документов в налоговую инспекцию обязаны внести на расчетный счет общества указанную в уставных документах денежную сумму. Вы можете внести 50% уставного капитала в начале, остальные 50% можно вносить в течение года. Вторая форма формирования уставного капитала – это имущество. Эта операция тоже может быть достаточно простой. Если ваш уставной капитал, формируемый имуществом, не превышает 20 тысяч рублей, то вы вместе с вами, вашими партнерами или вы лично, если вы являетесь единственным учредителем общества, имеете право самостоятельно оценить свой вклад. Например, если вы вносите в уставной капитал общества ручку, то вы можете составить соответствующий оценочный акт, что я оцениваю эту ручку в 20 тысяч рублей, и таким образом ваш уставной капитал будет сформирован. И оспорить эту вашу оценку никто не может. Да и никто не будет этого делать, как показывает практика. Никому это не нужно, потому что это очень небольшой размер уставного капитала. То же самое, если в обществе несколько партнеров. Вы можете договориться о том, что вы вносите ручку, а ваш партнер вносит блокнот, и если вас обоих это устраивает, то ваш уставной капитал и будет сформирован таким образом. Если же ваш уставной капитал, вносимый имуществом, его стоимость превышает 20 тысяч рублей, то вы обязаны обратиться к независимому оценщику. Стоимость имущество вносимого при этом уставной капитал не может быть выше той стоимости, которую определил независимый оценщик. По сравнению с закрытыми акционерными обществами, закон об обществах с ограниченной ответственностью более простой и предоставляет предпринимателям больше свободы в формировании принципов работы и управления общества. Участник общества вправе в любое время выйти из общества, независимо от согласия других его участников. При этом общество обязано выплатить такому участнику стоимость активов общества, пропорциональную размеру его доли в обществе. Вот этот момент является, с одной стороны,